Глава 11. Янке я прозваниваюсь через час. Поначалу она старается поскорее закончить разговор, но мне нужно, чтобы она осознала всю серьезность ситуации. Так что я продолжаю занудно рассказывать подробности проблемы. Вскоре, однако, Янка втягивается и начинает меня расспрашивать, по ходу все сильнее распаляясь. В итоге мы полчаса предаемся праведному гневу, и расстаемся очень довольны собой и друг другом. Тоже психотерапия. Почувствовать, что не я одна нахожу эту ситуацию бездумной и недопустимой. Как тихо стало, замечает Азамат через минуту после того, как я кладу трубку. Я не собиралась только трепаться, оправдываюсь. Но ведь нужно было ее обязательно убедить. Да нет, я не против. Кстати, я много не понял из того, что ты говорила. Иногда так странно, вроде слова все понятные, а смысл не складывается. Это нормально, пожимаю плечами. У меня с Муданским поначалу тоже так было. Мы снова замолкаем, задумавшись о превратностях языка. Вскоре мне становится скучно, и я лезу в бардачок под сенсорной панелью, чтобы достать бук, в котором у меня незаконченный перевод. А бука там и нет. И на заднем сиденье тоже нет. Есть только мамины сканворды. Пластиковый журнальчик, первые три решены, остальные чистые. Ручка тут же приколота за колпачок. Начинаю автоматически заполнять клеточки. Я не очень люблю сканворды, но хоть какое-то развлечение. Эти, правда, совсем тупые. Даже удивительно, что мама такие купила. Хотя, может, потому тут и бросила. «Что это у тебя?» – интересуется Азамат. «Головоломка какая-то?» «Ага». Только уж очень простая. Решать скучно. Все слова такие, что даже ты знаешь. Ну-ка, ну-ка, зачитай. Ну, вот, например, одна из книг серии. Том, тут же отвечает Азамат. Ага. Мера молекулярного веса. Моль. Правильно. Дачное ложе. Какое? Что? Ну, в чем лежат на даче? На чем? Что такое дача? Ах да, вспоминаю, ты же не знаешь. Это такое жилье за городом, типа моего дома на Доле. Туда ездят в выходные отдыхать. И в чем там лежат? В гамаке. А, слово гамак я знаю, радостно сообщает Азамат. Давай дальше. Царь зверей. Азамат ненадолго задумывается. Вообще демон. Но как он по-вашему? Ты чего? Какой демон? Лев. Почему лев? «Ну как почему?» – моргаю. «Потому что лев – царь зверей. Откуда я знаю почему?» «Ну ладно», – с сомнением соглашается муж. «Наверное, у вас какой-то миф про это есть. А ты его не знаешь. Давай еще». «Так, ну, повесть Гоголя ты не знаешь. Президента США тоже. Соседка Харибды». «Ясно. Блин. А не все так просто, как мне казалось. Может, я сам посмотрю?» Азамат косит глазом в сторону журнальчика. «Конечно, давай руль». Азамат передает мне управление и утыкается в сканворд. После долгих размышлений вписывает каллиграфическими буквами несколько физических терминов и названий планет. Потом зависает. «Что такое вопиющего в пустыне?» Наконец сдается он. «Глаз», отвечаю тут же. «Это просто отлично!» – усмехается муж. «А что значат все эти слова?» «Ну, это, кажется, из Библии». Азамат хмыкает, достает телефон, долго в нем шарит, наконец зачитывает. «Неудачные попытки установить контакт». Я прыскаю и хохочу. «Неправильно?» – озабоченно спрашивает Азамат. «Да нет, в общем, по сути, правильно. Просто очень современно». Так себе и представляю. Сидит чувак в пустыне с антенкой. А где ты это откопал? Справочники. Библия на всех языках с комментариями. Охотно отвечает Азамат. Твоя бабушка мне его выдала с другими словарями. Ладно, вот еще помоги. Ископаемая птица. Я в словаре посмотрел, что значит добытая из земли как нефть. Что у вас там за подземные птицы водятся. Я хохочу так, что сбиваю с курса. Азамат закрывает журнал и убирает обратно в бардачок. «Я еще не готов решать твои простые головоломки», – качает он головой. «Давай руль обратно, пока в Сирии не улетели». «С рулем я расстаюсь неохотно. Мне скучно, а если отвлечься не на что, в голову лезут всякие неприятные мысли». «Слушай, а тебе не показалось странным?» – спрашиваю задумчиво. «Что на снимке мальчик такой маленький. Сколько ему сейчас? 8? Я не знаю точно, когда он родился». Но я видел Алансе за день до изгнания, и по ней не было заметно. Это было в середине лета, значит, осенью родила. Так что сейчас ему должно быть или почти 8, или только что 8. Это же 14 с лишним земных, а на фотке ему от силы лет 10, земных, я хочу сказать. Азамат достает из нагрудного кармана снимок. Он небольшой и довольно темный. Рассмотреть ребенка трудно. Не знаю. По-моему, 8-летний мальчик так и должен выглядеть. Тем более приютские дети кажутся младше, потому что их не так хорошо кормят. Погоди. Я лезу в сеть на лобовом стекле. Вот, глянь, сколько бы ты дал этим детям. Азамат притормаживает и рассматривает подборку фотографий 10-летних мальчишек. Около 7 муданских лет. 7? Не 5? Нет, что ты, в 5 еще совсем маленькие. Ты вспомни Ирих, внучку Унгутца. Вот ей 5. Я задумываюсь. Возраст Ирих меня весной не смутил. Но скорее потому, что я тогда не задумалась, сколько же ей по земному исчислению. А выходит, что земных ей примерно 9-10. И она на это точно не тянет. Значит, у вас и правда дети медленнее развиваются, чем на земле. Резюмирую я. Скорее бы ты уж договаривался с земным союзом, чтобы кого-нибудь прислали исследовать вашу физиологию, а то тычемся, как в потемках. А ты разве не можешь сама этим заняться? Поднимает бровь Азамат. Я же не лабораторный работник, теряюсь я. У меня совсем другое образование. Я практик, а не теоретик. Да и оборудования для таких исследований у меня нет. И пользоваться им я не умею. И так приходится работать по 10 специальностям вместо одной, потому что врачей мало. Еще не хватало брать на себя обязанности полевого антрополога. Азамат хмурится и вздыхает. Мне страшно подумать, насколько же вы, земляне, знаете больше нашего, если у вас даже целитель, не просто целитель, а только по одной специальности. Не верится, что мы когда-нибудь вас догоним. Но я приложу все усилия. С этими словами он жмет на ускорение, и мы устремляемся вперед. В лесах по берегам Семиремирна уже выпал первый снег, а опавшая листва на ночь обросла мохнатым инеем. Азамат сажает унгутс на обочине дороги. Мы укутываемся в шубы и вылезаем в глухую холодную ночь. Приют даже Азамат не сразу замечает, хотя мы приземлились очень близко. Это большой деревянный дом, темный от времени и слегка покосившийся. Двухэтажный, но от этого он не меньше похожий на барак. Ни одно окно не светится, видимо, обитатели уже все спят. Только где-то за сараем, поотдаль, глухо лает собака. Наш веселый полет так внезапно завершился, что я как-то не успела морально подготовиться к этому мрачному месту. Хотя, конечно, понимала, что ничего хорошего тут не увижу. И никто нас с распростертыми объятиями не ждет. С первого взгляда вход не обнаруживается, так что мы обходим постройку, хрустя сапогами по изиндивелой траве, а Замат заглядывает в окно, для чего ему приходится встать на цыпочки. Но там так темно, что даже он ничего не различает. Однако, с другой стороны, мы тоже не находим дверь. Приходится огибать дом с торца, продравшись сквозь какие-то кусты. «Они тут вообще не ходят, что ли?» – вопрошаю, отцепляя юбку от колючих веток. «Странно», – кивает Азамат. Потом снимает перчатку и щупает стену. «Тут, несомненно, живут. Стены теплые. Еще бы понять, как они попадают внутрь. С торца тоже глухо. Мы нарезаем еще два круга под стенами неприветливой постройки и протаптываем тропу, прежде чем Азамат, наконец, замечает в кустах полуподвальную дверку. Поскольку ничего лучшего не предлагается, стучимся в нее. Ответа, естественно, нет. Азамат тяжело вздыхает, спрыгивает в приямок и с усилием открывает дверь. Потом помогает мне спуститься, и мы заходим внутрь. Там ощутимо теплее, чем снаружи, хотя мы явно в подвале. Пол земляной, потолок подперт бревнами, в углу штабеля каких-то ящиков. Пахнет прелыми овощами. Мы светим себе мобильниками. «Что это за чудо муданжской архитектуры?» – шепчу. «Без окон, без дверей, полна...» «Вон лестница», – перебивает меня Азамат. «Деревянных домов почти никто не строит, так что каждый импровизирует как может. Сейчас, подожди, я люк открою». Лестница совсем новая, пахнет свежей сосной. Я очень стараюсь ее не коснуться, потому что в слабом свете телефона на сучках поблескивает густая смола. Азамат поднимается первым и откидывает тяжеленную крышку люка. Потом помогает мне взобраться. Мы оказываемся в большом помещении с окнами и несколькими столами. Видимо, кухня. Моя голова еще только высунулась из люка, когда я слышу шаги. Азамат собирался подать мне руку, но оборачивается на звук. В кухне темно, а крышка люка перекрывает мне обзор. И я только слышу, что происходит, но ничего не вижу. «Кто здесь?» — рявкает незнакомый голос. «Простите, что мы так поздно», — начинает Азамат, но сам себя перебивает. «Ну-ну, не волнуйтесь так, мы не воры». «Порядочные люди ночью через подвал не лазят», — хрипло сообщает обитатель дома. «Вероятно, это и есть хромой Кхан. Я предпочитаю пока не высовываться. Мало ли, вдруг у него там ружье». «Да мы бы рады не лазить, но дверь не нашли», — поясняет Азамат. «Ну, тише вы, что?» Слышу шорох ног, стук, кряхтение, глухой удар. Азамат снова заговаривает. «Вот так, и не переживайте, мы никому не хотим навредить. Где у вас тут свет включается?» Местный сердито пыхтит, но топает куда-то влево, и через секунду кухня озаряется оранжевым светом дешевой лампочки. Я зажмуриваюсь, привыкая к яркости. Азамат подходит к люку и помогает мне выбраться. В руке у него здоровенный топор. Местный смотрит на нас из-под густых седых бровей, стоя в дверном проеме. У него растрепанные сивые волосы, чуть ли не все лицо поросло недельной щетиной, а вместо правой ноги классическая пиратская деревяшка. «Да, такая баба и правда вряд ли воровать полезет», — мрачно изрекает он, оглядывая меня. «Чего вам нужно?» Азамат аккуратно закрывает люк. «Вы и есть Кхан?» Местный кивает. «Мы хотим забрать ребенка. Его зовут Кир. Есть у вас такой?» Кхан молчит и щурится, соображая. Наконец спрашивает. «И что это он вам вдруг занадобился? Столько лет жил, спросу на него не было. Мать и то век бы его не видела». «Она на самом деле не его мать», — говорю. «Она его украла». «Да прям», — фыркает приютчик. «Парень всю жизнь здесь живет, а она за него неплохо платит, между прочим. Кто б стал за ворованного платить, а? Да и на кой он ей сдался?» «Она была моей невестой», — объясняет Азамат. «Хотела притвориться, что он мой внебрачный сын, и шантажировать меня, как только я вернусь на планету. Ей пришлось долго ждать, увы. Я бы с радостью забрал его давным-давно, но и теперь еще не поздно». Азамат запускает руку за пазуху и извлекает позвякивающий мешок. «Моя благодарность вам за то, что позаботились о нем, имеет доказательства». Глаза Кхана загораются ярче фонаря. Он приоткрывает рот и пытается что-то сказать, следя за Азаматом, который вешает топор на плечо, развязывает мешок, запускает туда руку и извлекает на свет горсть дулей, монет седьмого порядка. Кхан шумно выдыхает, и я его понимаю. За мешок дулей можно купить хороший большой унгуц или тысячное овечье стадо. Кхан вряд ли когда-нибудь видел такие деньги. «Забирайте», — выпаливает он, едва обретя дар речи. Потом, подумав, добавляет: «если найдете». «А что, он не здесь?» — говорится Азамат. «Да здесь-то он здесь», — вздыхает Кхан. «Только уж больно хорошо прячется. А мне с такой ногой не досуг по балкам лазать и искать его. Подвал-то не видели? Нет, говорю. А почему он прячется? Да у меня с ним вчера... Приютчик отводит взгляд и покашливает. Спор небольшой вышел. Понимаете, характер-то у него тот еще. Короче говоря, он, чтоб меня позлить, от работы отлынивает. Вот и прячется. Раз не в подвале, можете на чердаке посмотреть. Только там света нету. Я дам фонарь. А сам все на мешок у Азамата в руках косится. Фонарь – это хорошо, соглашается Азамат, убирая мешок обратно под шубу. Давайте будем искать. Лестницы на второй этаж и на чердак явно стали результатом позднейших усовершенствований этого сомнительного произведения архитектуры, потому что находятся в разных концах здания и очень по-разному выглядят. На втором этаже мы проходим по длинному узкому коридору, в котором всего две двери – направо и налево. Не знаю уж, что за дверьми, но в коридоре точно спрятаться негде. Азамат несет фонарь, пластиковую трубку с поддоном и кольцом сверху. Что там внутри светит, понятия не имею. Второй такой же у Кхана. Топор, к счастью, остался в комнатушке хозяина, из которой мы брали фонари. Чердак довольно просторный, и у него даже есть мансардное окно. Правда, оно до середины завалено какими-то досками, а под ногами в художественном беспорядке разбросаны двери, ставни, оконные рамы и прочие результаты ремонта. Ноги поломать, как нечего делать. «И часто дети сюда залезают?» – спрашиваю, припоминая, что никаких замков или ограждений на лестнице не было. «Да старшие-то постоянно тут толкутся, но днем», – отвечает Кхан. «Мелюзгу не пускают. А ночью только ваш. Он у нас один может по ночам не спать. Прям демон, право слово уж, извините». Азамат не то кашляет, не то хмыкает. Поднимает фонарь над головой и оглядывает чердак. «По-моему, тут никого нет». Кхан тоже осматривается. «Забился, небось, под какую-нибудь дверь. Или за штабелем. Я ж говорю, его найти только если по запаху, как собака. Хотите, ищите. Мне вторая нога дорога». Азамат смотрит на него с сомнением, но все-таки решает поискать. Осторожно двигается вглубь чердака. Я забираю у Кхана второй фонарь и направляюсь к противоположному торцу, где в стене под углом прислонены какие-то щиты. Бреду я туда долго и мучительно, но под щитами никого не оказывается. Азамат тем временем заглядывает за штабеля у окна и проверяет еще несколько темных мест, но тоже никого не находит. Кхан стоит на верхней ступеньке лестницы и явно нервничает. «Боюсь, как бы он в лес не сбежал», — негромко произносит приютчик, видя бесплодность наших поисков. Азамат резко распрямляется. «А что, и такое бывает?» «Разок было, о прошлом годе, как заслышал, что мать едет. Но то летом было, сейчас-то уж, надеюсь, ума хватит». «Тихо», — внезапно шикает Азамат, застывает и прислушивается. Я задерживаю дыхание, но ничего не слышу. Азамат, однако, по возможности быстро пробирается к окну. «Оно открывается?» «Почем я знаю?» – бормочет Кхан. «Я к нему не подходил лет 20». Азамат тщательно осматривает конструкцию, потом на что-то нажимает, и створка распахивается наружу. Тогда он вешает фонарь на торчащую из штабеля доску, взбирается на что-то и встает на карниз, держась за край крыши. Голова его скрывается из поля зрения. «Кир!» – слышу я его голос, приглушенный окном. «Кир, послушай, у нас к тебе дело. Ты не мог бы слезть?» Я слышу второй голос, но что он говорит, не разбираю. «Это очень неудобно объяснять на крыше», – говорит Азамат. «Я обещаю, что тебе не будет ничего плохого, если слезешь. Пожалуйста, не будешь же ты там до утра сидеть». Голос с крыши отвечает не очень дружелюбно. Акхан вздыхает. «Будет. Этот будет сидеть, пока от голода не кильнется. Дай-ка мне фонарь, женщина. Я ему кое-что поубедительнее, чем пожалуйста, скажу». Я осторожно переставляю ноги между наваленным хламом и возвращаюсь к люку, где передаю фонарь к Хану. Он медленно, с большим трудом пробирается к окну. Азамат все это время пытается убедить Кира слезть, но безо всякого эффекта. Веселая жизнь нам предстоит, я чувствую, если на этого парня даже Азамат не действует. Гхан, наконец, высовывается в окно и, что есть мочи, орет. Кир, шакал, а ну слезь быстро, не то я твою тварюгу пристрелю. Наверху слышится шорох, и на краю крыши появляется косматая голова. Я немного различаю ее на фоне неба. «Не посмеешь», — заявляет голова. «Да сдохнуть мне на этом месте», — обещает Кхан. «Вот прямо сейчас пойду ружье заряжать». Из-под крыши доносится пара забористых выражений. Я такие и от наемников разве что пару раз слышала. Потом голова втягивается, и начинается какое-то шебуршение. «Подвинься», — мрачно требует сверху. Азамат послушно влезает обратно в окно и отходит в сторону. С края крыши свешивается узкое длинное тело и одним движением переправляется на чердак. Автоматически закрывает за собой окно. «Ну и чего вам от меня надо?» Азамат только открывает рот, чтобы объяснить, но Кхан встревает. «Иди, складывай пожитки, тебя забирает отец». Кир вздрагивает, втягивает голову в плечи и обводит Азамата совсем другим взглядом. Потом дергается в сторону люка, но Кхан хватает его за локоть. «Только не думай, что можешь сбежать. Вы бы, уважаемый господин, его придержали, а то и правда в лес умотает. Ищи его там, свищи». «Кир, послушай, мы не сделаем тебе ничего плохого», — снова принимается уговаривать Азамат. Парень оборачивается к нему, потом резко пихает Кхана локтем в живот. Тот разжимает руку, и Кир мчится на меня, потому что я стою как раз между ним и люком. Как по этому чердаку можно передвигаться на такой скорости, я не знаю, но знаю, что мальчишку надо ловить, иначе ведь и правда спрячется в лесу и замерзнет насмерть. Поэтому, когда он приближается, я отставляю ногу для устойчивости и хватаю его поперек туловища обеими руками. Он даже не вырывается. Просто замирает, как испуганная кошка, а через несколько секунд до нас добирается Азамат и прихватывает Кира за плечи. «Успокойся», — говорит он с веселой усмешкой. «Догонялки другой раз поиграем. Пошли собираться».